По самой печати дела обстоят так. В первую очередь выведу оттуда воздействие на разум и чакру Эрыча. Нафиг нужен мне этот пиратский крестраж. А вот усиление оставим, и даже подкорректируем и улучшим. Ну и развертку вторичной чакросистемы сделаем более стильной, а то у Эрыча получилось не очень. Ну и второй уровень замутим сразу. Форму, конечно же, изменим. Нафиг то серокожие кривое рукокрылое нечто. Замутим нормальную демоническую форму. Нормальные крылья. Вместо серой кожи черную чешую, пигментацию волос сделаем белой, так более стильно, ну и, конечно же, хвост. Куда же без хвоста, так что будет хвост, и жало на него присобачим, обязательно ядовитое, и слюни сделать кислотными так, чего-то я увлекся, последнее, наверное, будет лишним, да и про хвост стоит подумать, все же скоро у соски планируется период полового созревания и отращивания тентаклей, так что хвост нужен будет обязательно. Пока разбирался, чего же замутить, и частично уже начал мутить в проклятой печати, Саку разгоняла Занка, которая самостоятельно с дерева спуститься могла разве что вниз головой и с летальным исходом. Про себя поржал с диалога Анка и Сакуры. Первая смотрела на палатку и говорила, что она там не поместится, так что лезть туда не будет, и вообще, где еще два тела. Сакура же объясняла, что тела в палатке, и она больше... чем кажется на первый взгляд. Анка так просто сдаваться не собиралась, видать, из чистого упрямства и желания хоть кого-нибудь сегодня переспорить. Через 5 минут припираний Сакуре это надоело, и она тупо воспользовалась слабостью Анка и запихала ту в палатку под крики, угрозы и обещания страшной мсти, когда та поправится. Сакура же сказала, что, как только я очнусь, она одолжит у меня специальный клановый артефакт, чтобы в кратчайшие сроки поставить Митараши на ноги. В голосе Сакуры я прям слышал, что она приложит все силы, чтобы Анка стояла на ногах, а присесть не могла. Правда, вопли от Анка прекратились, как только она осмотрелась вокруг, а после даже выползла из палатки, облазила ту снаружи, а после опять вернулась внутрь. Сакура же смотрела на нее взглядом городского жителя на деревенщину, которая в первый раз телевизор увидела, хотя сама буквально вчера также крутилась вокруг палатки, и еще полдня ходила с отвисшей челюстью. Но вот сейчас, чувствуя свое полное превосходство, она стебала Анка. Первым делом отправила ту в ванну, а сама пошла к нашим соскителам и начала попытки нашего излечения. У себя я сымитировал чакроистощение, а вот к соске она подступиться не могла из-за наложенных мной заклинаний и фуин, хотя точнее из-за барьера. А то полезет со своими диагностическими техниками и собьет чего, и у соски в лучшем случае при активации второго режима глаза на жопе окажутся, в худшем мне даже страшно представить. Ну а чтобы она от переживаний чего не сотворила, я, превозмогая усталость, очнулся и объяснил, что это золотое защитное поле создает особый амулет, который соски заполучил, когда по другим мирам шатался в поисках призыва, и он сейчас либо устраняет, либо помогает Саске справиться с тем, что ему поставил Арыч. После того, как дал объяснение, честно потерял сознание, типа «Хольте и лилейте меня, я самый больной, на голову, в мире че неведомая хрень, варенье мне, конечно, не надо, хотя если его нанести так нет, там обычно сливки используют, хотя может и варенье пойдет, так, надо навестить Кин, Мурку, да и своих Юг». Предвкушая свой поход в собственный внутренний мир, реально задремал. Ну а чё, как тут не задремлешь, когда надо удаленно, наполовину высунувшись из своей тушки, монотонно править и вносить изменения в проклятую печать, да еще у себя изображать чакроистощение. Вот и задремал я, а Сакуре за каким-то хреном понадобилось влить в меня какую-то лекарственную бурду. Походу пару пилюль растолкла и растворила в воде и сейчас пыталась в меня залить. Вот только столкнулась с препятствием в виде моего закрытого рта. И она не придумала ничего лучше, чем попытаться открыть его руками. Результат, я неосознанно, правда, Сакуре от этого не легче, слегка куснул ее. И, как водится по закону подлости, на Сакуре сработал укус неведомой хрени. Ну чё, теперь у нас прям полное соответствие в команде, костюмы одинаковые. И теперь все поголовно голубоглазые блондины, хотя Саске еще выбивается из нашего теперь уже ровного строя, так, подкорректируем печать еще и на изменение цвета глаз носителя. Хаэма интересно, Сакура еще чего от укуса получила или только блондинкой стала? Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061800 Глава 43.1. Утро. Как много в этом слове, особенно если вчера принял на грудь. У нас же ситуация отличается, потому как Анка уже устала бубнить Кай и горит желанием нажраться. А все потому, что Сакура после моего укуса не заметила изменений. Да и как, если волосы она, в отличие от канона, заплела в косу, чтобы не мешались, ну и в зеркало не смотрелась, так как не до того было. Как результат Анка наблюдала, вошла в комнату с нашими телами розоволосая и зеленоглазая Сакура, а вышла голубоглазая Сакура-блондинка. Также я засек команду звука, которая подобралась к нашей позиции и, судя по всему, готовилась к нападению. Так что пора уже мне прийти в себя, Наруто. Сакура повернулась к двери из комнаты, в которой лежали я и Саски. С добрым утром, Хаем. Я окинул взглядом Сакуру, типа удивился изменениям. А тебе очень идет. Спасибо. Сакура как-то неуверенно поблагодарила за комплимент, так как не знала, чего это ей может идти после бессонной ночи. Иди отдыхай, а я подежурю. Но, никаких но, я уже восстановился, так что отдыхай. Нам еще ждать, пока Саски очнется, и второй свиток добывать, а после еще и к башне топать. Может, лучше будет воспользоваться твоей способностью и быстрее попасть в башню? С нами Митараши-сан, она объяснит, что на нас напал Рачимару, и потому мы не смогли продолжить экзамен, и нас тогда точно отстранят. Помнишь, что рассказывал Марина-сан на первом экзамене? Да, вот и тут то же самое. На миссии может случиться все, что угодно, и если мы из-за каждой неучтенной случайности будем бросать миссию, нас отправят обратно в академию, или вообще из шиноби погонит. Так что подождем немного. Если Саски к вечеру не очнется, рассмотрим вариант с отступлением к башне. Хорошо. Отправив Сакуру отдыхать и дополнительно кинув на нее заклинание сна, да и на Анка тоже, отправился наружу, встречать гостей из скрытого звука. Команда звука обнаружилась неподалеку. Они тупо сидели в засаде и чего-то ждали. Хотя, понятно чего, Арыч 100% просчитал время на установку печати и подослал жертв для испытания новых сил Саски. Он их походу списал в утиль еще в этот момент, ну а после использовал в технике, так как другой пользы от них не видел. И честно говоря, я его понимаю. Эксперимент с этими ребятами был явно неудачным. Полученные ими силы совершенно не стоили потраченного на них времени и ресурсов. И вот сейчас эти ошибки вивисектора выползали из кустов. Ну вот мы и встретились. Сейчас я поквитаюсь за все. Убью сначала тебя, а после Учиху Саски. А уж потом буду медленно резать на куски эту розоволосую суку. Муми повел себя как клишированный злодей, выдавая мне свои злодейские планы. Парень с трубками в руках стоял позади Мумия, а Кин в стороне, и, судя по лицам, они даже не допускали, что что-то может пойти не так. Сам же Муми попер на меня в лобовую, замахиваясь своей рукой с фиговиной для атаки. Что-либо мудрить у меня не было настроения, так что решил тупо его ударить, предварительно сняв ограничения силы. Ну а как же без них, а то обнимешь Хинату или Мама, и в лучшем случае это закончится переломами, а в худшем воскрешением. Так что я всегда ставлю ограничители. Вот только, как показала практика, ставить-то я их не забываю, а вот снимать частенько. Удар в полную силу и скорость привел к тому, что верхняя часть тела Досу разлетелась кровавыми ошметками по всей поляне, а я прям почувствовал себя Сайтамой в момент убиения гнева всей земли. Также тупо пялился на свой кулак. Хуже стало, когда перевел взгляд на то, что осталось от команды звука. Заку стоял на линии атаки, и его нашпиговало шрапнелью из металлической фиговины и костей Досу, да и ударной волной порядочно переломала и впечатала в дерево. Вот Кин повезло больше, ну в том плане, что она была еще жива, она стояла чуть сбоку, и потому ее только откинуло в сторону, переломав руки, ноги и еще с десяток костей в теле. Тем не менее, она была в сознании и сейчас с таким ужасом в глазах смотрела на меня, что создавалось впечатление, что стоит сказать Бу, и она помрет от разрыва сердца быстрее, чем от болевого шока, который не испытала только от огромного выброса адреналина в кровь. Я уже собирался добить, чтобы не мучилась, но тут из палатки выполз Саски. Вот тут бы Кин и помереть от разрыва сердца, так как это чудо пребывало на втором уровне проклятой печати. Хаем, а рога ему идут. Да и вообще, смотрится Саски на втором уровне печати довольно круто и брутально. И вот он слегка присел, уперся измененными ногами в землю и, взмахнув крыльями, совершил скоростной рывок к Кин, у тела которой замер. А вот дальше началась какая-то фигня. Вместо того, чтобы добить, Саски влил в Кин предпоследнее из лечебных зелий, добытых им в данже. Да и как влил. Сама она в данный момент из-за травм выпить не могла, так что Саски влил зелье себе в рот, а после. Хорошо, что Сакура и Карин этого не видят, но ничего, у меня камера всегда с собой. КХМ, так вот, через 10 секунд Кин была уже вполне целой. Настолько целой, что смогла подняться с земли и спрятаться от меня за спину Саски. Вот что за нафиг, Саски сейчас выглядит как матерый демонюга, а я как канонный Наруто, то есть самое доброе и светлое существо на весь мир Шиноби. А это неправильная Кин от меня прячется за спиной Саски. Хотя хрен с этой неправильной Кин, мало ли какие ушибленные в плане логики миры бывают, вон Сакура тут не дура, а вполне адекватная девочка, так что почему Кин не может быть с прибабахом, да, такими темпами меня культурно разговаривающий Хидан не удивит. Но вот с какого хрена Саски ради неизвестной и, скорее всего, вражеской кунайчи, редкими зельями разбрасывается, непонятно. Его случаем канонный Наруто, до того как его подменили на попаданца, которого подменяю я, не покусал. А то только за канонным Наруто было замечено подобное поведение. Саски, ты случаем не приболел? Может, мне пойти Сакуру разбудить, или вообще клановый артефакт распечатывать, а то ты меня пугаешь. Я решил выразить свои опасения насчет состояния Саски, ну и заодно узнать его мнение по этому поводу. А то вдруг я в настройках чего напутал, и Саски сейчас начнет заливать о любви к ближнему своему и неприятии насилия. Нет, не надо ничего распечатывать, а Сакура пусть и дальше отдыхает. И Наруто, не пугайся, этот облик, он вызван. Да плевать на облик, тут ежику понятно, что это из-за действия проклятой печати и вступившего с ней в реакцию твоего защитного амулета. Не икай мне тут, ты полдня светился, пока в палатке лежал, и источником свечения были амулет и печать, так что тут ничего особо непонятного нет. Я о том, что ты зелье израсходовал. Наруто, тут не все так просто, и на то есть причины. Саски замолчал на секунду и повернулся к Кин, которая продолжала прятаться за его спиной, и окинул ее взглядом, особенно задержавшись на груди, талии и бедрах. Я как только ее увидел, понял, что она мне нужна. Попутно, толкая речугу, Саски вернулся в свой человеческий вид и опять сверкал накачанным прессом, крылья майку порвали, и все еще поглядывал на Кин, по лицу которой было видно, что местный Амур на ней израсходовал годовой запас стрел. Я же выпал в осадок. Нет, я уже давно полоскаю Саски мозги на тему «надо клан восстанавливать», типа «бери пример с меня», я Куринай-чан уже на одно свидание сводил, скоро на второе свожу, а там еще одно, и приступлю к восстановлению клана. После экзамена я еще и Анка к этому списку прибавить собирался и еще больше по мозгам Саски ездить, а тут он такое откалывает. Любовь у него с первого взгляда, видите ли, точно чего-то в настройках напутал. Наверное, импринтинг случился, или что-то похожее. Хотя хорошо еще, что на Кин, а не на меня. Но надо это подтвердить. Саски, а тебя не смущает тот факт, что она пришла сюда с командой, чтобы тебя убить по приказу Орочимару? Попытался я воззвать к здравому смыслу, Саски. А это кто такой? Тот чудик, что на вас с Сакурой напал. А, ну так ты же его поджарил, Аматерасу. Так что она больше ни на кого не работает. Да логика, конечно, железная, даже не поспоришь. Вот только от новостей, что осталась безработной по причине смерти начальства от лап двух генинов, у Кин случился ступор. Но возмущаться и орать, что «мы все врем», Орочимару сама не мог проиграть двум генинам. Она не стала по причине моей демонстрации силы, да и Саски своим видом впечатлял. Но не стоило давать ложную надежду. Да нет, он в последний момент применил какую-то технику и свалил. Так что жив, пускай и не очень здоров. Обрадовал я Мстюка и Кин, которая начала возвращаться в реальный мир. Ну ничего, один раз мы заставили его бежать, а во второй добьем. Силы у меня теперь намного больше, а скоро станет еще больше. Да, только злобного смеха темного властелина в конце не хватает. Не забыть потренировать смех темного властелина с Саски. Саски, жилет Чунина не дает плюс 100 ко всем физическим статам, это брехня и замануха, не ведись. Наруто, ты вообще о чем? Как одежда может увеличить Си? Наруто, ты что, у змея еще что-то помимо палатки взял? Бля, и как сбрехать на этот вопрос так, чтобы не спалиться? Ведь технически я у себя взял, но опять же у себя я брал, то есть из инвентаря, довольно много чего. И как теперь быть? Саски, Чё за вопросы, не переводи тему разговора, мы вообще обсуждали её, и ткнул пальцем в Кин, которая все ещё пряталась за соски. Ну, как я и сказал, она мне нужна, так что забираю её себе, категорично заявил Мстюк, опять заставив покраснеть Кин. Так, вообще-то, если на то пошло, она мой боевой трофей, не то чтобы она мне была нужна, но из принципа поспорить надо, ты её практически убил, а я вылечил, потратив ценный препарат. Так что мое, и вообще, мне положена компенсация морального ущерба от этого Орочимару за установку без моего согласия проклятой печати. Так, кажется, не стоило сваливать на соски разборки с бюрократами, они на него явно плохо повлияли. Ладно, твоя взяла. Мнение обсуждаемой, насчет того, кому она теперь принадлежит, в расчет совершенно не принималось обеими сторонами, да и вообще не спрашивалось. Но куда ты ее девать собрался, ХМ? Соски посмотрел на меня, а после перевел взгляд на палатку, типа говоря, что за вопрос, у нас палатка есть, туда и запрячем на время экзамена. В палатку нельзя, там сейчас Анкачан, решил я просветить Соски насчет последних событий. Это не та экзаменаторша, которую ты связывал в кустах, судя по покрасневшей еще больше Кин, ей тоже послышалось, что Соски в слово «связывал» вложил совершенно другой смысл. Ну да, она самая. Я сделал вид, что не понял тонкого намека, и теперь она спит в твоей палатке. Соски прям блистал сегодня вложением дополнительного смысла в свои вопросы. Ну да, отдыхает после случившегося. Я ее на обратном пути в лагерь встретил, и пришлось ее на руках нести, так как сама она не то, что верхними путями передвигаться не могла, но даже нормально ходить. Я просто не мог оставить ее в таком состоянии посреди опасного леса. Так что, если она увидит твой трофей, будут проблемы. Значит, надо переправить ее в клановый квартал, Наруто. Соски выразительно посмотрел на меня. Эх, ладно, эксплуататор. Возмущался я чисто для вида, а после открыл портал прямо в дом в квартале Учиха. В окне портала все увидели удивленного Хаку, который как раз был на кухне и готовил еду для малыша Зузу. Хаку, принимай посылку. Сказав это, я схватил за шкирку вскрикнувшую Кин, прилепил ей на лоб бумажку с надписью «Собственность Учиха Саски» и закинул в портал. Наруто сама, Хаку, несмотря на неожиданность, словил Кин, не дав той влететь в стол, и поинтересовался инструкциями насчет дальнейшей судьбы еще одной гости. Помыть, переодеть, накормить, обустроить в одной из комнат, из кланового квартала не выпускать одним куском. Исполняй. И закрыл портальное окно. ХМ, новая техника твоего мангика. Соски все еще смотрел активированным шеринганом в место, где было окно портала. Впечатляюще. После отправки Кин из палатки высунулась Сакура и позвала нас кушать. Во время приема пищи Анка постоянно косилась то на Соски, то на Сакуру, да и на меня поглядывала. Под конец ее все же прорвало. Да что вы за люди такие? Мы дружно перевели взгляды на Анка. А что не так, Анка-чан? С самым невинным видом поинтересовался я. Не смей так обращаться ко мне. Ты вообще самый странный. Что это были за техники? Анка обвинительно тыкала в меня палочками. Клановые. Как говорится, краткость сестра таланта. Так что я не стал уточнять, какого именно клана эти техники. На мой ответ Анка только скрипнула зубами, но спрашивать дальше не стала. Все же не положено тут клановые секреты разбалтывать. А ты? Это вообще что за призыв такой? Это ненормально. Помидоры – это овощи. И вообще, почему ты так спокойно ешь, если на тебя поставили проклятую печать? Анка перевела свое внимание на Соски. Призыв нормальный, и клановый, печать на мне не сработала из-за клановой защитной фуин техники. Соски хоть и выдал больше информации, но по факту выходила не намного информативней, чем от меня. А ты зачем ты покрасила волосы и сделала хинги на глаза? Анка перевела внимание на Сакуру. Что? Я не кра. Сакура запнулась на полуслове, так как встретила наши с Соски любопытные взгляды, и тут же бросилась к своему рюкзаку, из которого после непродолжительных поисков было извлечено зеркало, в которое она рассмотрела себя. Кия! Донесся вскрик Сакуры из гостиной. Кия! Донесся еще один, уже более громкий вопль из все той же гостиной и все так же голосом Сакуры. А через минуту в кухню зашла Сакура, смотря на нас шаринганом. Кай, дружно выдали мы втроем. Не помогло. Кажется, Сакура не красила волосы. Выдал глубокую философскую мысль Соски. Пойду-ка я, полистаю мемуары нашего дорогого предка, а именно ту часть, где он рассказывал о своих похождениях на любовном фронте, и которую мы пропустили, как не имеющую ценности. И да, в мемуарах действительно было несколько свитков посвящено победам на любовном фронте, хомяк их явно передрал с работ Сумере, так как там было много способов использования тентаклей. Все для того, чтобы морально подготовить соски к появлению он их у него, ну и просто постебать. Но этот гад сей шедевр порнографии читать не захотел. А значит, используем в своих целях. Эх, опять переписывать. Так, как там про бабушку Сакуры звали? У вас тут Саки есть? Поинтересовалась Анка у Сакуры, которая продолжала с отсутствующим видом смотреть в зеркало и периодически подносить к глазам кончик своей косы, в нижнем ящике. Автоматически ответила Сакура, все так же пытаясь понять, откуда у нее шаринган, и почему волосы и глаза поменяли свой цвет, и когда она только успела похозяйничать на кухне. И вообще, Саки там нет, там есть водка, и если Анка ее хряпнет, то это ни разу не положительно скажется на ее состоянии. Пришлось отбирать пузырь у Анка, которая и сама поняла, что нажраться в данный момент не самая лучшая идея, но поспорить и поупираться, видимо, сочла своим святым долгом. После я засел за изучение свитков, а вскоре ко мне присоединились Саски и Сакура. Из наспех переделанных свитков им открылась драматичная история любви, участниками которой были тогда еще юный Мадара и некая Харуна Сакура. Да-да, нашу Сакуру в честь прабабушки назвали. По итогам разбирательств авторитетный эксперт в лице меня сделал вывод, что семья Харуна является ну очень дальним родственником Учиха. Кровь Учиха в самой Сакуре хоть и есть, но ее мизер, но вот из-за действия амулета и проклятой печати, Сакура все же активно пыталась добраться до тела Саски в тот момент, у нее пробудилась кровь Учиха. Ну а тут бой с Рычем, стресс и получите шаринган и смену цвета волос и глаз. В общем, крайним во всем был назначен Рыч. И самое смешное, что всех данное бредовое объяснение устроило. Даже Анка поверила. Теперь, конечно, возникнут сложности со статусом Сакуры, но, думаю, мы этот вопрос решим. Сакура-то сама очень даже за то, чтобы сменить фамилию на Учиха. Ну а то, что это произойдет не совсем тем способом, на который она изначально рассчитывала, не проблема. После того, как мы докопались до истины и немного передохнули, было принято решение отправляться к башне, ну и по пути бить все, что движется, в надежде найти второй свиток. Свиток команды звука пал смертью храбрых, а точнее был превращен в конфетти вместе с тушкой Досу, так что придется искать себе еще один. Свой, кстати, пришлось прятать. Анка, когда услышала, что свиток мы не просрали, порывалась его у нас отобрать и вскрыть. Ну да, если такое сделать, появится один из экзаменаторов и вырубит жуликов. Вот только в нашем случае скорее мы вырубим пришедшего, да и допускать, чтобы Анка у меня сейчас отобрали, я не собираюсь. Так что Анка получила отказ, мотивированный тем, что мы не попадемся на такую простую провокацию и не завалим экзамен. Анка, конечно, на это долго материлась и говорила, какой к биджу экзамен. Тут отступник по лесу лазит и проклятые печати направо и налево ставит. Надо на все плюнуть и срочно обо всем доложить Хокаге. Да-да, Анка в смерть Рыча не верила и посчитала, что он все же поддавался, а добившись своей цели свалил. Но вот стоило нам собраться, как на поляне появилась команда Гая. Что, откуда вы? Нейджи был сильно удивлен, обнаружив тут нас. Ну да, его зенки через защиту костюмов не пробивают, и для его зрения мы абсолютно невидимы. А-а-а, Сакура-сан, Наруто-сан, а вот Ли был очень рад нас видеть. Сакуру понятно почему, а со мной просто хотел устроить махач. Они в одинаковых костюмах, и цвет волос и глаз одинаковый. Тен-тен, смотря на нас, бормотала себе под нос. Эмма, вы не родственники? Любопытство победило, и Тен-тен решила присоединиться к разговору. Да, заявил я уверенно. Ну да, у нас общий предок, и это я не Амадаре, а Рикуда. Да и вообще, все люди братья, хотя немного не мой случай, но я же неведомая хрень, так что неведомым образом могу кому угодно и братом, и сватом приходиться. Да, Сакура ответила неуверенно, все же новость о родстве с кланом Учиха стала для нее шокирующей, даже более шокирующей, чем смена цвета волос и глаз. Дальнее. А вот Саски ответил четко и без запинки. Вот только чего это он, когда это говорил, смотрел на меня, а не на Сакуру. И для начала вам бы следовало представиться, а после задавать вопросы. Верно-верно, поддержал я Саски. Как твое имя, красавица? Я обратился к Тен-Тен. В этот момент Анка, которую я продолжал держать на руках, как принцессу, хотя она и пыталась перебраться на закорки, да и Сакура, посмотрели на меня взглядом, в котором так и читалось «ну и наглец». У Сакуры, ауэнка было аналогичное по смысловому содержанию, но в более грубой и даже матерной форме сообщения. Мое, Тен-Тен немного покраснело от простенького комплимента, в этом мире с этим тоже беда, и так забавно и удивленно спросила, даже указывая на себя пальчиком. Конечно, разве тут есть еще ой? Я перевел взгляд на Нейджи. Прости, я принял тебя за парня, и морду лица виноватую. Нейджи от такого аж покраснела от злости, а вены вокруг глаз вздулись еще сильнее. Тен-Тен же, поняв, что я только что ляпнул, хрюкнула, сдерживая смех, и отвернулась от Нейджи. Ли вообще не въехал, он сейчас пожирал глазами Сакуру, которая пряталась за соски. Хотя ладно, я вроде как Анка на руках держу, я парень, ну и чего так орать, да еще жажду крови пытаться генерировать. Точно, продолжил я стебать Нейджи, окидывая его задумчивым взглядом, как бы говоря, наверное, все же не парень, да как ты. Нейджи не выдержал и, спрыгнув с ветки, встал напротив меня в стойку. Стоп, в начинающиеся разборки вмешалась Анка, отставить драки, ой, это же наш экзаменатор. Тен-Тен во все глаза смотрела на Анка. Раньше ни она, ни Ли толком рассмотреть Анка не могли, так как та, дабы не палиться, максимально подняла ворот плаща, и вообще, уткнулась лицом мне в грудь, чтобы ее не опознали, может даже какую технику скрытности применила. Да, я ваш экзаменатор, у этой команды дополнительная миссия, не связанная с экзаменом, так что, бегом марш отсюда. Пусть и нехотя, особенно недовольную морду кривил Нейджи, Ли же просто хотел смахнуться, а Тен-Тен было до жути любопытно, но команда Гая нас покинула. Дальнейший путь был довольно простым, нам даже попались щедрые люди, которые после любезной просьбы поделиться с нами свитком, выдали нам даже пару таких. Ну а как не выдать, когда тебя вежливо просят, предварительно переломав руки-ноги и сверля тремя парами шаринганов. Уже перед башней к нам выполз шпион всея Конохи, Кабуто. Привет, вышло это недоразумение шпионского разлива из-за дерева, с приклеенной фальшивой улыбкой. Приветом с нашей стороны стали кунаи и синбоны, полетевшие в его сторону. Но гад оказался вертким и смог уйти от всего метательного железа. Эх, жаль, у меня руки заняты, а то тоже бы метнул кунай под шумок, и можно было со спокойной совестью прикапывать кабуто под ближайшим деревом. Как невежливо, я же свой, чем докажешь? Саске опять палил бурно цветущую паранойю, которая начала пускать новые ростки. Ну мы же, Саске, это может быть он, в тот раз он тоже в чужой шкуре был, наверное, укокошил всю команду, а с этого слабака-неудачника шкуру спустил и в нее влез, ведь заметь, как он ловко от кунаев ушел, а настоящий ведь двигался намного медленнее, когда тот бинтованный из звука его ударить хотел. Хаэм, ты прав, Наруто, я тоже это заметил, да из чего бы потенциальному противнику к нам обращаться, вы ошибаетесь. «Я настоящий», улыбка как будто стала еще более натянутой. «Якуши-сан, а где ваша команда?» Сакура тоже посматривала на Кабуто с подозрением и зачем-то достала термос из рюкзака. «Мы разделились. Ага, на много-много частей». Саске, он сознался, что с особой жестокостью и цинизмом расчленил тех бедолаг. «Мочим гада, Кабуто пришлось раскрыть свои настоящие способности, чтобы не сдохнуть. И это при том, что я, можно сказать, участвовал чисто символически, подбадривая как своих товарищей по команде, так и Кабуто, который уходил от очередного огненного шара или куная. Саске, засранец такой, видать решил соблазнить Сакуру и Анка, ну а как еще объяснить, что он активировал второй уровень печати и теперь опять сверкает голым торсом. Я ему еще один амулет задарю и дополню его функцией, чтобы нельзя было его на спину передвигать, как он это делал, демонстрируя свой накачанный пресс Карин. Спасли от участи быть поджаренным как будто шиноби из тумана. Да-да, та самая троица, что в каноне караулила у башни. Эти суицидники ни с того, ни с сего вылезли и напали на Саске и Сакуру. Вот только у обоих шаринган, им их иллюзии были до одного места, каждому из них хватило по одному пенделю. Ну а Якуши хватило этого времени, чтобы свалить куда подальше, а точнее к своей команде. Ну а дальше мы зашли в башню, размотали свитки, в этот момент Анка предприняла попытку свалить, неудачно. Ну а после появился Умина, который закатил речугу, явно заученную, потому как он не сразу обратил внимание на ценный груз у меня на руках, но вот когда рассмотрел, прифигел и забыл, на чем остановился. Митараши-сан, вас же три команды по всему лесу ищут. Ирука с осуждением смотрел на Анка. Ну да, они тут с ног сбились, ищут ее, а она на руках у Генина катается. Не кричите, Ирука-сенси. Анка-чан сильно переутомилась. Вон, даже ходить нормально не может. И да, где тут у вас медпункт или комната отдыха? Умина немного подвис. Ну да, слухи о том, что происходило в кустах неподалеку от входа на 44-й полигон, уже добрались до башни. Но Умина, видать, в них не верил совершенно, но вот тут он узрел доказательства прямо у меня на руках. В данный момент это самое доказательство активно пыталось меня придушить. Вот только из-за ее состояния эти попытки вызывали только умиление, да и со стороны смотрелись как игра на публику. Ну да, Анка пыжится, аж пыхтит от усердия, сжимая свои ручки на моей шее, а я на это ноль эмоций, продолжая весьма двусмысленно объяснять состояние Анка. Но все же Ирука отошел от шока и рассказал нам, что испытание пройдено, но нам придется еще полдня обождать окончания срока и только тогда объявит результаты, ну и направление в местный медпункт указал. Хотя я, как истинный джентльмен, поинтересовался мнением Анка насчет желает ли она быть доставленной в медпункт, или, может, стоит сразу нести ее в мою комнату в палатке. Анка моей заботы не оценила и опять попыталась придушить, и так увлеклась, что Ирьянины минут пять пытались ее отодрать от меня. Ну да, совсем случайно именно в этот момент силы Анка вернулись. Вот только особой разницы я не почувствовал, да и до Анка не сразу дошло, а вот до Ирьянинов, которые пытались ее оттащить, дошло, что пациент-то прикидывается. Вот после этого можно было со спокойной совестью идти отдыхать перед отборочными боями. Они обещают быть интересными, ведь состав участников немного поменялся. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Да-да, знаю, что мало, но меня в прошлые выходные сдернули на работу, а на этой вообще без выходных, так что что успел написать, то и выкладываю. Глава 43.2. Пов Надежда Листова, Хината Хьюга. Бля. Какую траву курил местный демиург? Этот мир больше напоминает наркотический бред. Местами. Наруто с Саски братья, а Сакура тут отравительница. Это либо бред, либо они не те, за кого себя выдают. Да я просто гений. Конечно же, они тоже попаданцы. Ну или один из них, ну может двое. А может и не только они. Вот только пробраться для приватного разговора в квартал Учиха не вышло. Но я не сдалась и оставила несколько надписей на русском на заборе. Вот только результата ноль. Я даже через парочку мелких гражданских передала записки для Саски и Сакуры, написанные на русском, и наблюдала за их реакцией. Результат нулевой. Возможно, они не мои соотечественники, а узкоглазые какие. Тогда, чтобы понять, надо проследить за ними и подловить их на знании канона. Вот только эти засранцы не проявляли никакой подозрительной активности. Нет, Саски и Сакура были мной замечены за походами в лес смерти. Но началось это только после того, как Куриная им рассказала о том, что там скорее всего будет проводиться второй этап экзамена. И если за Саски проследить не вышло, то вот за Сакурой вполне. И эта дура просто шарилась по лесу, осматривая местность. Ну еще и свою отраву испытывала. Ну теперь хотя бы ясно, где она медведей для своих опытов взяла. Я уже начала думать, что ошиблась, но тут неожиданно подкрался экзамен на Чунина. Ну не то, чтобы совсем неожиданно, просто вот вроде сообщили, что будет через неделю, и тут бац, и завтра уже на экзамен. Жесть. Но это шанс спалить эту троицу. Экзамен является одним из самых значимых моментов, и тут они точно должны показать свое знание будущего. Вот только они не спешили показывать своего знания. Вели себя будто реально толком ничего не знают. И тут вылез этот зеленый человечек. Бля, я думала, что эти сердечки выдумка аниматоров. А вот ни хрена, они реальны. Но это оказалось не самое страшное. Наруто. Он использовал какую-то жесть. Он превратился в качка. А его фраза перед этим, а название техники, у меня от ассоциации мороз по коже пробежал. Нет. Этого просто не может быть. Он точно просто выдумка. Ха-ха-ха. Его не существует. Ха-ха-ха. Но то, что было дальше, заставило меня подозревать в попаданстве не только этих троих. Ина и Шикамару ну слишком сильно отличались от своих канонных образов. Да что там, они отличались от того, что мне выдала память Хинаты. Шикамару вообще выглядел и вел себя как последний псих, по которому дурка плачет кровавыми слезами. А Ина на это все относительно спокойно реагировала. Да что там, она относительно спокойно отреагировала на домогательство от плесени. Бля-е-е. Сырная плесень с тентаклями. остановите этот мир, я сойду. Но из разговора между командой номер 7 и 10 я поняла, что все следы ведут к Наруто. И, если логически задуматься, то все сходятся. В фанфиках писали, что неким везучим ублюдком перед попаданием является боженькой такой, а хочешь тонну плюшек, и давай заваливать попаданца ништяками и читами. Тут вам и родство с Саске, и Шарингану Наруто, у которого он точно быть не должен. А ведь попадуны в фанфиках Шаринган чаще всего просит, так как это тот еще чит. Дальше начался вообще сюр, а точнее первый этап экзамена на Чунина. К сожалению, у меня не так хорошо со знаниями, как у настоящей Хинаты, а потому пришлось пользоваться Бейкуганом, чтобы добыть ответы на вопросы экзамена. Хотя, может, Хината также добывала ответы, просто в аниме этого не показали, чтобы накинуть ей еще пару очков, типа не только красавица-стесняшка, но еще и умница. Вот только помимо ответов я запалила то, что почти все девчонки, за исключением наших, без трусов, и, судя по красной морде дорогого кузена, он тоже ответы высматривал и сей факт спалил. Вот только это было лишь началом бреда. Ведь подумаешь, девочки решили без трусов походить, с кем не бывает, но вот потом я обратила внимание на нашего экзаменатора и впала в ступор. Все трусы были у него в кармане. Вот это уровень. Нет, ну прикиньте, снять трусы с девушки шиноби и не попасться, да еще и не с одной. Вот это я понимаю техника. Куда там всяким рассинганам? Бляя, в какой мир я попала? Теперь мои подозрения насчет того, что Наруто коллега по попаданческому цеху, немного меркнут, ведь вокруг творится другая дичь. Вспомнить хотя бы Шикамару, а теперь Эбики сюда добавить можно. Пока я предавалась невеселым думам, Наруто прекратил перестукиваться с Саске. Кстати, еще один фактик в копилку того, что они или только один из них попаданцы, так как это перестукивание было до боли похоже на азбуку Морзе. Вот только у всех поголовно экзаменаторов от этого перестукивания дергался глаз, что говорило о том, что они их понимают. И что тогда? Либо они все попаданцы, знакомые с азбукой Морзе, одна я дура в ней не бум-бум, либо это местная фишка и они не попаданцы, либо... у меня уже башка от предположений пухнет. От попытки помассировать виски и унять начавшуюся мигрень меня отвлек Наруто. Этот блондин поднялся с места и как гаркнет: «О, медведь!» и пальцем в окно указал. Я, как, походу, и все, повернулась в сторону окна, пытаясь увидеть медведя, но его там не было. А вот когда я повернулась обратно, у этого гада был написан ответ на первый вопрос. И вот это было еще одним фактом против того, что он попаданец. Ведь будь он попаданцем, он бы не стал морочить всем голову, чтобы списать, так как знал бы, что все это фигня и можно с пустым бланком пройти, главное на 10-м вопросе не свалить из аудитории. Это какое-то злоебучее гинджицу. Больше у меня просто нет объяснений. Ну или у меня бейкуган бракованный. Ведь по заверениям всех и вся иллюзия и прочая хрень на него не должны действовать. Но нет, получите и распишитесь, гинджицу от Наруто действуют. Да еще как, даже угол обзора при активированном бейкугане, который, даже если смотреть в окно, должен и аудиторию захватывать, сужается до размеров этого самого окна и активно пытается найти обозначенного медведя, который, как оказалось, дальний родственник суслика, того, которого не видишь, а он есть. Так вот, медведя мы все дружно до этого не видели, а он не только есть, но еще и приперся прямо в аудиторию, поломав всю пафосную атмосферу, возводимую нашим экзаменатором. И мало того, что приперся, так еще и меду попросил. И мед нашелся у Наруто, который, добрая душа, поделился им со страждущим Винни-Пухом. Но стоило Ибике опять затянуть речь, как опять приперся медведь, и что-то мне подсказывает, что несколько групп свалили не от давления Марина, а для сохранения своего здравого смысла, и опять попросил меду, но теперь майского. И у Наруто опять нашелся искомый мед. Подозрительно. Вот где он его прятал. И вообще, почему я ни его, ни Саске не могу просветить своими глазами, чтобы, так сказать, оценить потенциал? От важных дум меня отвлек звук разбивающегося окна. Ну да, сейчас же должна Анка припереться, ну хоть что-то по канону. Вот только Ибики заметил кое-что, а именно каплю меда на щеке Анка. Это что же получается? У Анка вместо змей призыв медведей. Но тогда и Орочимару не змеиный саннин, а медвежий. И он находится за телом юного учиха. Бля, и эпидобир какой-то выходит. Пока думала на тему призыв и его влияние на владельца, добрались до леса смерти. Вот тут должна быть канонная ситуация с Кунаем, который метнет Анка в Наруто, потому как тот будет выпендриваться. Вот только Наруто отколол, и мне как-то стрёмно становится, ведь я видела первого в аниме, и он, честно говоря, не блистал серьезностью, так что сказанное Наруто, да и с учетом общей бредовости мира, вполне могло быть правдой. Вот только от осознания этого становилось вообще печально. Но то, что произошло дальше, выбило у меня невеселые мысли из головы. Сначала Анка, как по писанному, ну или показанному в аниме, бросила кунай в Наруто. Вот только тот, вместо того, чтобы поцарапать щеку и полететь дальше, задев Орочимару под маскировкой, был пойман, а сам Наруто развернулся и уткнулся в буфера Анка. Но и это не все. Он по-хозяйски, как будто каждый день подобное делает, положил свои руки ей на задницу. Я подумала, ну все, кончится сейчас Наруто, придется кому другому мир спасать. Но этот блондинистый гад драпанул в кусты, а за ним следом Анка. И, честно говоря, я ожидала в скором времени услышать крики боли, отчаяния и хруст костей одного Узумаки, который тут по какой-то причине Учиха. Но услышала крики и стоны Анка, и в них ни разу не было боли и отчаяния, а доносившиеся между ними фразы не оставляли сомнения в том, что там сейчас происходит. И мне это не нравилось, очень-очень не нравилось, ведь если глянуть на окружающих, никто даже не чешется что-то сделать, а ведь тут буквально в нескольких метрах происходит изнасилование. Да бля, это что получается, меня тоже могут того в этом лесу, и никто на помощь не придет, что за чернуха такая. Все это следовало уточнить, и если все так, то надо валить с этого экзамена, пока не поздно, а потому идем к одному из помощников, вот только помощи от них Анка чего-то не дождалась, и интересуемся. Простите, я подошла к одному из чунинов, а это нормально, и кивнула в сторону кустов, откуда донесся протяжный стон. Да нет, не нормально. Чунин тоже покосился в сторону кустов. Так, может, сделайте что-нибудь, а то у вас там экзаменатора насилуют. Насилуют? Чунин вылупился на меня, как на говорящую табуретку. Ахахахаха, насилуют. Митараши, Генин, ахахахаха. Немного отсмеявшись, он опять повернулся ко мне. Девочка, тебя вообще чему в клане учат? Хотя да, тебе одной репутации клана хватит, ни один, даже самый законченный придурок, не будет совать в Хьюга против ее воли, легче самому себе хозяйство тупым кунаем отрезать. С Митараши та же история, если не хуже. Так что все, что там происходит, по взаимному согласию. Но да, кто же знал, что у нее такие пристрастия и вкусы. Вот тут я зависла, а после в голове что-то щелкнуло и все встало на свои места. Это грибанная сетоканщица. Она уже успела познакомиться с Наруто до экзамена. Теперь понятно, почему он замечал медведя и не удивился, когда тот приперся в аудиторию. Да у него даже мед с собой на такой случай был. А теперь они тут ролевые игры со связыванием в стиле пленная кунайчи устроили. Вот же гадина, развращает моего Наруто. Вот привыкнет он ко всяким извращениям, и что мне потом делать? У меня чего-то нет желания этим заниматься по подворотням, кустам и общественным туалетам. Я как-то предпочитаю дома, на теплой и мягкой кроватке. Нахрен нужен такой экстрим? Может, проследите, когда Орочимару ее побьет, добить по-тихому. Вот только тогда надо будет и свидетелей в лице моей команды кончать, а их я, боюсь, не потяну. Да, наверное, и эту извращенку. А ведь и правда, что-то не нахожу я в себе смелости кого-то хладнокровно прирезать. Так, надо собраться. Тут мир такой, либо ты, либо тебя. Благо у меня есть команда, хотя лучше бы кого нормального дали, так что надо, пока есть время, проверить себя, чтобы не схлопотать потом кунай в печень. Пока думала над своим невеселым положением, эти извращенцы закончили свои дела в кустах и выбрались на свет Божий. И, судя по довольной блондинистой роже и помятой Анка, оторвались оба капитально. Отмазка же Анка звучала настолько убого, что даже самый последний доверчивый идиот не поверил в нее. Но народ не решился вякать, а то мало ли чего этой ненормальной в голову взбредет. Далее был канон, а именно подписание отказа от претензий, выдача свитка, объяснение правил, и нас через ворота, которых тут до хрена, отправили в лес смерти. Добыть свиток оказалось совершенно нетрудно. Тараканы Шина и Шавка Кибы быстро выследили другую команду, ну а дальше было дело техники. Свою противницу я измордовала клановыми техниками на автомате. И, кажется, малость перестаралась. Нет, она все еще была жива, но вот состояние у нее было не из лучших. Но смотря на избитую до полусмерти девочку, Я ничего не чувствовала. Не было угрызений совести или жалости. Да, я, наверное, и добить ее могла, но не стала, так как мои товарищи не стали убивать своих противников, да и палево будет. Хината ведь тихоня и вообще чуть ли не пацифистка, особенно по меркам местных убивцев. Так что если я так резко начну творить чернуху, могут возникнуть подозрения, а попадать на допрос к этому извращенцу Ибики у меня желания нет, ведь он-то точно найдет способ обойти клановую защиту от насильников или еще чего придумает, и мне чего-то не хочется узнавать, что именно. Также стоит вычеркнуть из моего плана пункт «посмотреть на Гаару». Посмотрела, когда наши взгляды встретились, я прям вся намокла, как и кибосшина, так что не так стыдно было штаны менять, обоссались все дружно. Да я к этому маньяку-психопату на пушечный выстрел не подойду, пусть для начала ему наруто-живительными пиздюлями мозги на место поставит, а там уже будем посмотреть. После этой встречи мы старались обходить всех десятой дорогой, хотя обходить было особо некого, мы-то с отставанием в сутки шли за Гаарой, а на его пути ничего живого не осталось. Вся хищная живность почуяла его заранее и во избежание решила свалить куда подальше с его пути. Только получив в башне свой угол, смогла выдохнуть с облегчением и немного расслабиться. Именно что немного, все же недалеко был Гаара, так что полностью расслабляться вредно для целостности организма. На последний день заявилась команда номер 7. У меня чуть челюсть не отвалилась, когда я их увидела. Их Ренсенка, которую Наруто на руках в башню притащил, и даже со слухами о причине того, почему она нормально ходить не могла, при этом многие джоуни накидали на Наруто уважительные и немного завистливые взгляды, меня беспокоила Сакура. Помимо того, что она вырядилась в такой же оранжевый костюм, что и остальные, так еще и волосы перекрасила и контактные линзы надела. Теперь эта троица походила на братьев и сестру. И теперь, когда все трое были в одинаковых костюмах, они смотрелись не так смешно, да что там, даже гармонично. Но надо было узнать последние новости. Встретили ли они Орочимару, да и откуда нарыли Анка, мне было интересно. И лучше всего для получения этой информации подходила Сакура. Все же я с ней общалась куда больше, чем с остальными, просто потому, что только она ходила на тренировки с Куринай. Так что выжидаем удачного момента, а именно когда она отойдет припудрить носик, и там ее отлавливаем и вытряхиваем всю возможную информацию. «Привет, Сакура!» Радушно улыбаясь, подкралась к Сакуре, которая выходила из комнаты. «Привет, Хината!» «Как прошло?» «Нормально, если не считать встречи с тем парнем с тыквой. Он страшный. А у вас как?» «Ну, в целом тоже нормально. Правда, напал один извращенец, а еще одну Наруто притащил. Хотя нет, не одну. Чё?» «Нападение Саннина — это в целом нормально, и что значит ни одну? Чё за нафиг? Так, надо немного успокоиться и сменить тему. Сакура, а чего это ты имидж поменяла? Тебя что, Наруто покусал? Хи-хи. Да, и ты представляешь, вроде и не сильно, но болит, чешется и никакими средствами не залечивается. И Сакура продемонстрировала мне перебинтованную кисть. Это чё за нафиг? Блондинистость и желание носить оранжевые костюмы заразно, и передается через укус, как бешенство. Надеюсь, что так, а не воздушно-капельным путем, или половым, бля, а если так, то первый же заразился соски, а это, далее идут яйные фантазии одной попаданки. Хината, Хината, Сакура потрясла меня за плечо. А, что, а, прости, Сакура, я немного задумалась, с тобой точно все в порядке, у тебя кровь из носа, и, Хината, от тебя так приятно пахнет. Сакура с немного замутненным взглядом подвинулась ко мне и даже при этом облизнулась. Да ну нах, ее что, еще и Куринай на пару санка покусали. Да что в этом блядском лесу творилось? Но надо сваливать, мне только Сакуры-лесбиянки не хватает для полного счастья. Сакура, меня команда ждет, я пойду. Да и тебя, наверное, свои заждались. Пока-пока, и давить на тапки подальше отсюда. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Да, опять мало. Но что успел накорябать после работы, надеюсь, следующие выходные мне не отменят и смогу вернуться к старой схеме написания и объему глав. Глава 43.9. Примечание к части. В этот раз закабалили бету. Прошу не сильно закидывать ПБ до проверки. Проверил, Иисусус. Просили же не закидывать ПБ. 660 сообщений к небеченному тексту. Я в печали, Иисусус. Отдых немного не задался, и дело было в Сакуре. Я за домогательствами Канка малость не обратил на Сакуру внимания, тем более, что уже выяснилось, что у нее за последствия от укуса появились. Вот только это оказалось не все. Сакура вернулась из уборной и выглядела странно. Была бледной, даже истощенной, да и по внешним признакам создавалось ощущение, что у нее обезвоживание, хотя воду она глушила последние дни как не в себя, а сейчас вообще ходит с потерянным видом. Но вот стоило ей зевнуть, как я подавился самогоном, который пил из фляжки. Чтобы точно убедиться, подскочил к Сакуре. «Сакура, скажи срочно». Вид у меня был до нельзя серьезный, да и подскочил я быстро, так что даже соски подорвался и приготовился ко всему. Ладно, ай. Стоило Сакуре открыть рот, как я потянул в стороны щеки, открывая вид на пару острых вампирских клыков. Бля, вот как, я же не должен никого обращать укусом. Хотя, возможно, Сакура получила намного больше, чем я предполагал раньше. Мой укус дает следующие шансы. Шанс, что покусанная станет голубоглазой блондином-блондинкой, 10%. Шанс, что покусанная обретет одну из способностей кусающего, 8%. Шанс, что покусанная обретет смесь из двух случайных способностей кусающего, 5%. Шанс, что покусанная обретет смесь из двух и более способностей кусающего, 3%. Шанс, что покусанная обретет рандомную способность, 1%. Шанс, что покусанная обретет способность, о которой всегда мечтал, 0,01%. Судя по всему, после получения подкласса и прочего накопилось много энергии, ведь я давно никого не кусал. Вот Сакуре и повезло получить больше. Вот только что именно из этого списка, то, что она попала на первый пункт, видно невооруженным взглядом. Шаринган у меня как бы есть, но у меня он непростой, я себе интегрировал несколько способностей Мангика, да и вообще у меня во лбу Рин не Шаринган, так что надо внимательнее присмотреться к глазам Сакуры, как бы и у нее Рин не Шаринган не прорезался, может, даже прорезался, просто она его не активировала. Вампиризм же мог склепаться из сборной солянки моих способностей, или, бля, у меня же в статусе вампир сменился на высший демовампир, прародитель. Это могло сбить порезанные системой способности к обращению. Вот точно тот вам негр некачественный был. Жевался долго, да и переваривался, и вообще, у меня от него изжога была. Видать, просроченный оказался, ну или просто вампиров с оборотнями и прочей нечистью переел. В общем, с Сакурой надо думать, и думать конкретно. Но для начала, Саске, срочно тащи пару литров крови. Да-да, надо спасать, а то не напоим вовремя кровью, и она может пойти по стопам Алуки и начать сосать не кровь. Зачем? Саске все же решил уточнить, ведь команда была явно странная. Срочно, Саске, это для Сакуры, если она не выпьет в ближайшее время крови, то поверь, лучше тебе этого не знать, а наша, не подойдет. В твоей после проклятой печати сейчас такой коктейль, что отравится на раз, а мою ей до 21 года пить нельзя, сопьется. То есть у меня же биджу, так что тоже отрава. Привет. В дверях комнаты, в которой мы обосновались, стоял Кабуто со своей командой. Последних привел, видать, чтобы показать, что он настоящий Кабуто, а не арыч под маскировкой. О, как удачно. Вот и доноры-добровольцы. И для конспирации активировал Шаринган, а сам наложил на всю троицу парализующие чары. Наруто. Сакура таки вырвалась из моей хватки. Зачем ты так с Кабуто-саном? Вот, ознакомьтесь. И бросил им свиток, который в попыхах замутил. Судя по всему, в тебе, Сакура, еще и кровь одного давно вымершего клана, ну а последние события ее пробудили. Писавший этот свиток либо сталкивался с последствиями, либо собирал информацию из различных источников о тех, чья кровь в тебе пробудилась. Вот только слушали меня явно не сильно внимательно. Что Сакура, что Саске углубились в изучение свитка, который изобиловал картинками. Ну так проще быстро донести всю жопу, которая может нам грозить. В сам же свиток я напихал всякой жути и похабщины и очень четко прописал, что если во время пробуждения крови не напьется, то съедет крыша, произойдет трансформация тела, клыки вырастут такие, что тираннозавр от зависти удавится, когти вырастут и прочее добро появится. Но главное, переклинить может, и вместо крови будет сосать другое, а так как крыша отъехала и голод в наличии, да и набор клыков впечатляющий, ничем хорошим для окружающих сие не закончится. Пока народ просвещался, я под шумок сцедил немного крови с Кабуто. Да-да, совсем чуть-чуть, всего пятую часть тары, ну а то, что это было 10-литровое ведро, так я не виноват. Конспирация превыше всего. У меня просто другой, более мелкой тары не было, только ведро из набора от клизмы. Это потом Саски расщедрился и достал из рюкзака кружку, какой заботливый, а то пришлось бы Сакуре из ведра хлебать. Сама же Сакура, как только почуяла кровушку, впала в состояние транса и глушила кружку за кружкой без всяких вопросов. Я же, видя подобное, облегченно выдохнул. Ну да, мне только еще одной луки для полного счастья не хватает. Вот за что люблю шиноби, так это за быстрое принятие всякой непонятной фигни, касающейся внешности. У товарища синюшная морда и жабры, не проблема. Это же круто, под водой может тусить и не тратить чакру. В теле живет колония жуков, тоже норм. Они ведь очень полезны. Так что к такой мелочи, как попивание кровушки, Саске, да и Сакура отнеслись относительно нормально. Наруто, у тебя же есть еще свитки с более подробной информацией о клане, чья кровь пробудилась в Сакуре. Саске как-то подозрительно на меня косился. Ну да, нашли змея, а у меня с собой подходящий свиток, обнаружился у Сакуры Шаринган, опять имеется свиток, еще один геном у нее вылез, у меня опять есть информация. Подозрительно. Не, те я уже прочитал, но если хочешь чего почитать, то я вывалил половину секретной библиотеки. Выбирай, я много чего с собой взял почитать. В дергающемся взгляде Саски так и читалось нахрена. Ну да, по его мнению, если мог притащить столько всего, так лучше бы чего полезного с собой взял. Но Саски быстро взял себя в руки, посчитал до 10, побился головой о ближайшую стенку и снова мог делать морду кирпичом. Нет, меня интересует информация именно по тому клану. Меня тоже. Я, конечно, понимаю, что это тайная информация, но... Да ладно тебе, Сакура. Все норм. Мы, можно сказать, родня. Так что все нормально. Так, если верить написанному, те, кто обладал похожими способностями, были трудноубиваемы, так как за счет крови противников могли очень быстро лечить смертельные раны и даже за секунды отращивать новые конечности. Но это, наверное, только мастера. Также, поглощая кровь врагов, они восстанавливали свой резерв чакры, ну и со временем становились сильнее. Ну и разных крутых техник с использованием крови у них было прилично. Подробнее надо смотреть в библиотеке, да и экспериментировать. Но пока, на всякий случай, тебе, Сакура, лучше не лезть на солнечный свет. В свитках говорилось, что они под ним слабели и даже могли умереть. Так что, пока не узнаем, какие именно способности и слабости ты получила, лучше поберечься. Да и от участия в экзамене, если будет возможность, лучше откосить. А то я еще и о боевом угаре читал, который кровавым еще назывался. Ты, Сакура, можешь в него впасть и начать нападать на все, что движется, с целью выпить всю кровь. Ну а с учетом вышеозначенных способностей тебя останется только прибить, что джоунины и сделают, ну или на опыты утащит, все же новые многообещающие геном, а к нему и Шаринган в придачу. Нужно будет подать бумаги о включении Сакуры в клан. Саске важно покивал своим мыслям, выразив довольно правильную идею. Ты же не против, Сакура? Да, то есть нет. В смысле, я согласна. Сакура прямо пылала энтузиазмом. Ай-яй, а нет, это на нее солнечный лучик из окошка попал. Так, значит, слабость к солнечному свету есть. В этот раз я решил поработать капитаном очевидность. Впрочем, как и высокая регенерация за счет выпитой кровушки. Радость-то какая. Вот только наши добровольные доноры чего-то не разделяли радости, но кто их спрашивать-то будет? После того, как в них осталось крови на один глоток, всем троим было сказано большое неведомо хреновое спасибо, стерта память с помощью стирателя и выдан направляющий пендель в коридор. Там дальше пускай сами оклимываются, у кого-то точно кровотворные пилюли в загашнике есть. Значит, надо как-то освободить Сакуру от дальнейшего участия в экзамене, но так, чтобы нас не дисквалифицировали, план максимум. Если не получится, тогда придется отказываться от участия всем. От таких речей я чуть за сердце не схватился. Чтобы Саски так заботился о других, а Рыч там в лесу случаем не загнулся. Хотя да, Сакура сейчас с Шаринганом и, можно сказать, уже согласилась вступить в клан Учиха, а значит уже часть клана, который Мстюк хочет восстановить, а Сакура с новоприобретенными способностями и Шаринганом уже скоро будет той еще машиной смерти, что точно добавит клану величия. Блин, Саски начал пользоваться головой не только для того, чтобы в нее есть. Сразу видна рука мастера. Да-да, мои педагогические таланты даже из Учиха могут сделать человека. Ну, Как я слышал, если наберется много команд, то тем, кто не хочет сражаться, дадут отказаться от дальнейшего участия, чтобы убрать лишних людей, и на команды это повлиять не должно. Но если количество человек будет недостаточным, Саске выглядел задумчивым, точно заставит участвовать всю команду. Ну, скорее попугают возвращением всех в академию, а может и реально вернут. Наруто, у меня появилась гениальная идея. От слов Саске у меня случилось дежавю. Вот вроде я тоже так говорил, а хомяк после этих слов отстраивал новый бункер, защищенный даже от падения на солнце. И какая же? Бери клановый артефакт, с помощью своей способности отправься в лес, а тут оставь клона, и вылечи всех, кого возможно, ну и свитки по возможности подели и к башне поближе подтащи. Вот это наглость. Не, реально, придумать такую прикольную идею поперед меня. Это же какой шухер начнется. Ну, я тогда отправляюсь. Да-да, нельзя терять времени. Муха-ха-ха-ха-ха. Идея реально гениальная. Конечно, в своем мире я бы такое проворачивать не решился. Палево еще то, но тут проблем нет. Если что, всегда могу свалить. Первыми мне попались жертвы игры в догонялки со Скискобута. Конечно, я не стал использовать клизму. Слишком это явный след ко мне. Хотя на парочке команд стоит использовать, чтобы не палиться перед Саске и отчитаться о выполненной миссии. Исцелить их было делом пары секунд, еще с минуту пришлось потратить на создание свитков земли и неба. Так что, когда команда очнется, их ждет сюрприз в виде пары свитков, необходимых для прохождения экзамена. Дольше всего пришлось провозиться с командой, попавшейся Гааре, благо души были уже у меня в кармане. Ну а че, мне жалко, что ли, было на каждого участника еще в аудитории поставить по ловушке душ. Нет, конечно, на ловушке душ я вообще щедрый, всем раздаю. Ну и, конечно, также пару свитков оставил. Единственные, кого не привел в целостность, это команда Карин и команда Звука. Что тут, что там отсутствовали кунайчи, которые теперь принадлежат клану Учиха, и если Карин я еще мог бы вернуть, все же моя с потрохами, то вот местную Кин я признал за Саске. Так что нельзя портить порыв Мстюка заняться возрождением клана. После вернулся в башню и отчитался о проделанной работе. Сакура и Саске за это время немного поэкспериментировали со способностями Сакуры. Сейчас Харуна гипнотизировала шарик из собственной крови, который парил в паре сантиметров над ее ладонью, и пыталась растянуть его в иглу, которую потом запустила в полет до стены, на которой уже имелось несколько пятен крови и небольшие отверстия в местах попадания. Ну как? Получилось. Саске отвлекся от наблюдения за Сакурой и деактивировал свои зенки. Вот же засранец, и тут скопипастить пытается. Да, нашел пару команд, подлечил незаметно. Незаметно. В голосе Мстюка было столько скепсиса, что его можно было по банкам закатывать, на всю зиму хватило бы, да еще и на следующую осталось бы. Ну, сначала дубиной по башке, в качестве анестезии, а после лечения. ХМ. Саске покивал и вернулся к наблюдению за Сакурой, которая на наш разговор даже не отреагировала, продолжая тренировку.